Глава 6. О мифологии народов мира, подтверждающей книгу света. Прежде чем раскрывать мифологию народов мира, нам необходимо разобраться в том, что является настоящей мифологией, а что сказаниями и преданиями народов о своем далеком прошлом. Так вот, все древние источники, устные и письменные, расшифрованные и не расшифрованные, являются сказаниями и преданиями о подлинном прошлом народов мира. Некоторые из них подверглись неумышленному искажению с течением времени. В то же время все, что написано на основе Библии и защищается современной официальной исторической наукой, является искусственной мифологией, которая умышленно искажает и фальсифицирует прошлое народов мира, и прежде всего славян. Библия – это не первый источник. Она писалась на основе иудейских книг Торы и Танах, которые составляют Ветхий Завет, а также и 4 Евангелий, сочиненных иудейскими авторами Лукой, Савлом, Иоанном и Матфеем. От самого Иисуса Христа ничего написанного не осталось. Кроме того, иудейские книги сами писались на основе вавилонских, египетских, персидских, индийских и славянских источников. Причем эти источники умышленно искажались и фальсифицировались в угоду иудеям, вследствие чего человечество получило искаженное и фальсифицированное представление о своем прошлом. Правы те, кто считает, что понятие «история» происходит от сочетания предлога «из» и названия иудейской книги «Тора». Получаем «из Тора», трансформированное со временем в истории. Сказания и предания Китая прочно связаны с удивительной легендой о сыне неба Хуан-Ди и его соратниках. Эта легенда описывает фантастическую картину, несущую в себе большую долю таинственности. В то же время она обладает значительным количеством реальной информации, присущей настоящему космическому веку. Эта легенда со всеми ее чудесами и реалиями была включена в китайские хроники. Сказания и легенда повествуют о сынах неба, мудрых и добрых существах, появившихся на территории Поднебесной, задолго до образования государств в долине реки Хуанхэ. Перед появлением первого из сынов неба Хуанди сияние великой молнии опоясало звезду Цзи в созвездии Ковша, то есть Большой Медведицы. Перед появлением его преемника Шао Хао опять произошло звездное явление. Звезда, словно радуга, полетела вниз. Описаний этих феноменов было немало, поэтому их занесли в древнейшую летопись Китая, записи о поколениях владык и царей. Эти сказания, легенды, дополняются литературными источниками. Вполне естественно, что они нашли отражение в исторических текстах Китая. Не только сказания и легенды Китая зафиксировали появление на нашей земле сынов неба. Древнейшая тибетская религия Бон тоже описывает факт появления на нашей земле друга доброты и добродетели. Она так описывала это. Яйцо, созданное магической силой богов Са и Бал, вышло под действием собственной тяжести из божественного лона пустого неба. Скорлупа стала защитным панцирем. Оболочка защищала, как панцирь. Белая стала источником силы героев. Внутренняя оболочка стала цитаделью для тех, кто жил в ней. Из самого центра яйца вышел человек, обладатель магической силы. Неудивительно, что первый из людей, обладавших магической силой, Хуанди, нашел в сказаниях, легендах и древних текстах множество описаний, которые вполне можно понять, будучи знакомым с техническими достижениями 20 и 21 веков. В этих описаниях много неумышленно искаженного, но все вместе они подводят к мысли, что человек магической силы обладал качествами, значительно превосходящими далеких предков китайцев. Сказания, легенды и хроники повествуют, что сын неба был окружен монстрами и чудовищами, которые были покорны ему. Деятельность Хуанди прежде всего была связана с практическими технологическими действиями, направленными на поддержание жизнедеятельности звездной экспедиции. Также она была направлена на помощь людям. Хуанди дал им и определенные знания. Он научил людей копать колодцы, делать лодки, повозки, изготавливать музыкальные инструменты, строить укрепления и города, лечить друг друга с помощью иглоукалывания. Хуанди занимался наблюдениями за звездами, а один из его помощников, Сихэ, изучал тени, отбрасываемые солнцем на землю, и предсказаниями. Другой его помощник, Чан И, по указанию Хуанди, определял предназнаменование по луне, нарождавшейся и умирающей, следя за четвертями и полнолуниями. Был в окружении Хуанди некий Юй Оу, который определял предзнаменование по изменению яркости звезд, по их движению и метеоритам. В этой связи нечего удивляться, что китайцы имеют очень древний календарь, которым без основания гордятся. Сказания и легенды о Хуанди сообщают, что создателем календаря был один из его помощников, Да Нао, который вместе с Чунченом свел воедино все наблюдения, которые осуществляли исследователи этой небесной группы. В одном из комментариев к древней книге «Корни поколений» отмечается, что члены этой небесной группы создавали рисованные карты «Ту». На них обозначались различные участки будущей территории Китая с ее равнинами, реками и горами. Древние легенды отмечают интерес Хуанди к техническим изобретениям. В частности, его группа изготавливала металлические зеркала, которые обладали магическими свойствами. В жизнеописании Хуанди для посвященных сообщается, что 12 зеркал Хуанди были использованы для слежения за Луной, а отливались эти зеркала на озере зеркал и там же шлифовались. Сказания и легенды отмечают, что когда на зеркало падали лучи солнца, все изображения и знаки его обратной стороны отчетливо выступали на тени, отбрасываемой зеркалом. Это свидетельствует о том, что металлические зеркала от попадания на них света приобретали прозрачность. Хуанди также использовал для исследования треножники, которые изготавливали из металла, выплавляемого из руды, добытой в шахте Шоушань. Эти приспособления вызывали у предков китайцев несказанное удивление своими возможностями. На треножнике была укреплена емкость, похожая на котел, откуда доносились голоса и всякие звуки, которые летописцы называли сотней духов и чудовищ. Кроме того, все сооружение клокотало, хотя под ним огонь не разводился. Эти треножники с котлами были направлены на звезду, с которой прилетела небесная группа. Механизм обладал подвижностью и мог по желанию Хуанди стоять или двигаться. И, что было совсем удивительным, он мог быть тяжелым и легким, то есть освобождаться от сил гравитации. В конфуцианской канонической книге установлений, датированной VI веком до современного летоисчисления, дано описание повозки сосуда, находившейся в горах во время совершенно мудрых древних правителей. Сосуд этот, говорят, был словно серебристая глазурированная черепица, киноварно-красная керамика. Ниже в книге даны некоторые подробности устройства механизма, у которого отовсюду свисают крючи, и движется она самостоятельно, без чьей-либо помощи. Тексты даосов свидетельствуют, что таких повозок у Хуанди было много. Они передвигались вместе с его помощниками по территории Северного Китая, где позднее образовалось единое государство, имевшее уже в начале высокую степень цивилизованности. Освоение Южного Китая осуществлял помощник Хуанди, Чи Ю, с несколькими десятками братьев. Вполне возможно, что эти братья представляли собой механизмы-роботы, так как древние источники сообщают о наличии у них 6 рук, 4 глаз, 3 зубца вместо ушей. Они могли преодолевать препятствия, ненадолго взлетая в воздух. В нескольких местах источники упоминают, что пищей для Чию служили камни, песок и даже железо. Описание факта отделения головы от тела у Чию позволяет составить представление о механизмах, роботах этой команды. Голова Чию, будучи закопанной, еще долго излучала тепло, удивляя тех, кто наблюдал за ней. Из захоронения время от времени вырывалось облако дыма или пара, которому предки китайцев поклонялись. Сказания и легенды повествуют о том, что Хуанди правил в течение 100 лет, но прожил он гораздо больше. Даосские источники сообщают, что после своего правления он возвратился на свою звезду. О том, как происходило прибытие и отлет Хуанди, источники молчат. Однако в легендах и сказаниях о нем есть сведения, указывающие на способность Хуанди летать, используя дракона Чинхуана. Лисович, переводивший редкие сказания и тексты, отмечает, что Чинхуан мог развить громадную скорость, подниматься к солнцу и замедлять время старения человека. Речь даже шла о том, что он в один день покрывает мириады верст, а севший на него человек достигает возраста 2000 лет. Удивляться этому не приходится, так как теория космических полетов недвусмысленно говорит о том, что при передвижении в космосе с громадными скоростями жизнь человека замедляется. Сказания и легенды о Хуанди послужили основой для создания культа императоров Китая и культа поклонения небу. О том, что правители древнего Китая пользовались безграничной властью над своими подданными, указывает их титул «Сыны неба», которым они были награждены в легендах и преданиях. Этот титул они передали своим преемникам-императорам Поднебесной, так издавна называли Срединное царство Китая. Реальным свидетельством существования культа неба и сынов неба являются храмы, напоминающие своими конструкциями и элементами обсерватории. Существует сказание о строительстве храмов неба вблизи города Сиань, служившего со времен династии Цинь столицей Китая. Такие храмы были построены позднее в комплексе императорского дворца в Пекине, куда была перенесена столица при династии Мин. Все императоры с древних времен проводили празднования и приносили жертвоприношения в честь неба и сынов неба в день зимнего солнцестояния 23 декабря, а в день летнего солнцестояния проводили праздничные церемонии в храме Земли. Императорский дворец Гугун в Пекине является одним из крупнейших средневековых городских ансамблей Китая. Он возводился в 1408-1420 годах и включал в себя до 9000 помещений, обставленных изысканно и пышно. Главные ворота Тяньаньмэнь были посвящены небесному спокойствию. Они начинали вереницу культурных сооружений, в которую входили дворец небесной чистоты Цяньцигун и дворец общения неба с землей. Эти небесные дворцы органично сочетались с небесными храмами Тянь-Тань, куда в день зимнего солнцестояния направлялась торжественная процессия во главе с императором. Ритуал поклонения небу вошел в древние трактаты и философские учения и соблюдался неукоснительно всеми правителями и императорами Китая, какой бы династии они ни принадлежали, каких бы преобразований в Поднебесной ни проводили. Храм неба был совершенно не характерен для китайской архитектуры. Внутри него располагались зал приношения жертвенных треб, зал небесного свода и алтарь неба. Особенно почитаем был алтарь неба, находившийся прямо на площадке лужайки перед храмом неба. Он представлял собой пирамиду с уступами из ослепительно белого мрамора. Лестницы и уступы алтаря были декорированы белокаменными балюстрадами, символическими летящими драконами и птицами. Общее число колонн балюстрады, окружавших алтарь, составляло 360 единиц, что соответствовало 360 градусам, на которые древние астрономы Китая делили небесный свод. В центре алтаря размещалась каменная плита, вокруг которой были выложены плиты меньших размеров, образующие своеобразные кольца, напоминающие орбиты вращения планет. В храме неба преобладал голубой цвет, в котором были исполнены церемониальные одежды, дорожки, жертвенная посуда, навесы над проходами к императорскому шатру. Сам император при проведении церемоний облачался в одеяние, на котором были вышиты солнце, луна, звезды и драконы. Садихмехов выразительно описал обряд, совершаемый императором Китая в день зимнего солнцестояния. Необычайно торжественным было шествие к алтарю неба. Впереди шли знаменосцы, за ними музыканты, затем следовали император и сопровождающие его лица. По пути танцоры под музыку исполняли медленный ритуальный танец. В мерцании бесчисленных факелов жрецы в длинных голубых шелковых одеяниях ставили на алтарь таблички с именами верховного владыки неба Шанди, а также усопших императоров царствующей династии. Там же, чуть пониже, устанавливались таблички духов, солнца, большой медведицы, пяти планет, 28 созвездий, таблички луны, ветра, дождя, туч и грома. Эта церемония сопровождалась молитвой, в которой император, обращаясь к небу, называл себя царствующим сыном неба. Так было во времена последних китайских императоров. Так было, когда алтарь неба строился в Пекине. Так было, когда он располагался в столице первого императора Объединенного Китая Циньши Хуанди. Надо полагать, что и до него эта церемония проводилась регулярно, но уже начала постепенно забываться. Кроме того, народы им покоренные вообще не знали культы поклонения небу. Ши Хуанди построил этот комплекс для того, чтобы культ поклонения небу был распространен на весь Объединенный Китай и не произошло его забвение. Не менее интересные сведения дают нам шумерские и вавилонские источники, однако официальная историческая наука не спешит на них опереться. В то же время многочисленные самостоятельные исследователи, в первую очередь американские, пытаются соединить информацию шумерских и египетских источников с библейскими текстами. В результате получаются фантастические периоды жизни иудейских пророков, а общая картина развития человечества становится уж вовсе неправдоподобной. Поэтому нам вновь придется прибегнуть к анализу, чтобы разобраться в тех событиях, которые происходили в далеком прошлом. Шумерские источники называют богов Ан-Уна-Ки, что в буквальном переводе означает «тех, кто с небес на землю сошел». Отца всех богов звали Ан, по-аккадски Анну, что переводится «как небо». Впрочем, этот перевод скорее указывает на местонахождение отца бога на небесах, откуда он посещал землю со своей супругой Анту и вмешивался в споры и конфликты богов, находившихся на земле. Письмена Шумера и Вавилона дружно фиксируют эти факты. Но так пребывание на земле отца бога Ану было эпизодическим, то вместо него на ней властвовали другие боги, которых источники называют сыновьями Ану. Первый из них, Энки, долгое время был главным богом-правителем на земле. Энки переводится как «повелитель земли». Иногда в хрониках и легендах его называют Эа, что в переводе означает «тот, дом которого в воде». Если учесть, что значительные территории Египта еще 20 тысяч лет назад были залиты водой, то станет понятен этот перевод. Второй из этих богов, Энлиль, сменил своего брата по распоряжению бога Ану. Энлиль переводится как «повелитель ветров». Малочисленность членов небесной экспедиции и напряженный труд по разработке рудных месторождений, выплавке металлов, строительству звездных площадок, космодромов и сооружений связи, пирамид, со своей звездной родиной требовали дополнительных помощников, а конфликты из-за женщин, членов экспедиции которых было значительно меньше, чем мужчин, выявили нужду в земных женщинах. Эти причины привели к неповиновению членов небесных экспедиций своим руководителям Энки и Энлилю. Издание Национального географического общества Англии «Блестящие страницы прошлого» на основании сопоставления древних текстов пришло к выводу: боги Шумера восстали против черной работы и придумали человека, чтобы он копал землю и ухаживал за скотом. В сказании о спящем Энки сообщается, что младшие боги решили поручить ему создание подобного им существа. Когда Энки узнал об этом, то сказал им: «То существо, чье имя вы назвали, оно уже есть», и предложил уже существу вашему придать подобие богов. Это сказание совершенно определенно указывает на то, что прилетевшие с небес не создавали человека из ничего. Они взяли уже существовавший на нашей земле образец и преобразовали его по своему подобию. При переводе с шумерского «Адама» означает «почва». В текстах Атрахасиса, которые рассказывают о богах, трудившихся как люди, приведены слова бога Энки, предложившего следующее решение вопроса. «Пока здесь присутствует богиня рождения, пусть она сотворит простого рабочего, пусть он пашет землю, пусть он снимет бремя трудов с богов». Тогда богиня Нинхурсаг и 14 ее помощниц принялись за дело. Однако первые опыты с человекообразными и чернокожими были неудачными, так как получались ужасные существа. Появились люди с двумя крылами, некоторые с четырьмя лицами. У них было одно тело, но две головы. Одна голова мужчины, другая женщины. Также некоторые другие органы были женскими и мужскими. Шумерские тексты, повествующие об опытах бога Энки и богини Нинхурсаг, сообщают о том, что богиня рождения создала человека, который не мог держать мочу, женщину, которая не могла рожать детей, и существо без всяких половых признаков. Стало ясно, что без генетической привязки чернокожих людей к богам проблему решить невозможно. Тогда решили использовать гены богов-мужчин, а почвой стали яйцеклетки чернокожей женщины. То есть почва Адама стала чернокожей женщиной. Вся процедура сопровождалась одной важной операцией, о которой свидетельствуют строки эпоса. Когда подобно людям боги, это было передачей от избранного бога донора собственных качеств, создаваемым людям, что на сумерском означает «те-е-ма». Некоторые лингвисты переводят это как «личность» или «память», то есть память здесь как передача, а личность как личностные качества. Затем начался процесс улучшения породы. Об этом говорит засвидетельствованный в письменах факт, что боги входили к дочерям человека, и те рождали. В результате был создан человек, которому по тексту хроник Шумера богиня Нинхурсаг дала белую кожу, как кожу у богов, что отличало его от чернокожих людей. Так был сотворен человек по образу и подобию, и это была смесь чернокожей женщины с божественной кровью. Шумерские и вавилонские письмена сообщают о том, что место, дом, в котором произвели на свет человека, называли домом Шимти, что соответствует шумерскому понятию «ши-им-ти» и переводится как «дыхание, ветер, жизнь». Со временем подвластные богам территории были разделены на три области. Богиня Нинхурсаг стала управлять промежуточной областью, Синайским полуостровом. Энки с сыновьями и членами его экспедиции, младшими богами, стал властвовать над территорией Такеми, северо-восточная Африка, будущий Египет. Экспедиция Энлиля стала властвовать над территориями Месопотамии и Леванта. После раздела территорий свободное перемещение людей из владения во владение стало приводить к конфликтам между богами и между племенами. Вторым поводом к столкновению между богами-правителями были семейно-союзные отношения. По легендам и письменам, превосходство в праве на власть получали сыновья, рожденные женщинами-богинями, которых шумерские и вавилонские источники называют сестрами богов. Это были женщины, члены небесных экспедиций. Но так как их было мало, то между мужчинами-богами возникали конфликты, которые иногда приводили к трагедиям. Эти проблемы требовали урегулирования, как и проблема долгожительства, ибо созданные богами людьми тоже захотели жить так долго, как и боги, и стали искать эликсир долголетия, который находился скрытым от людей месте. Об этом повествует легенда о Гильгамеше. Царь и непобедимый герой древнего государства Уру Гильгамеш совершает славные подвиги и претерпевает много приключений во время своих путешествий по территории Синайского полуострова. Именно там богами была построена Баальбекская веранда, священное место для отдыха и исцеления богов. Гильгамеш был по крови наполовину богом, поэтому его похождения и встречи, хотя и с большим трудом, но приводили к успеху. Однако таких людей становится все больше и больше, а богов все меньше и меньше. Наконец, последние боги-правители закрыли священное место и запретили людям его посещать, равно как и переходить из одного владения в другое. Но этого было недостаточно. Чтобы воспрепятствовать нарушению запретов, понадобилась религиозная система, которая бы удержала людей от нарушения запретов. И эту религиозную систему дал египетский бог Тот. Древние записи магов и астрологов Шумера и Вавилона относят знак Весы к богу Тоту, Гермесу Трисмегисту. Знак называется Зи-Ба-Анна, что в переводе означает «небесная судьба». Тот, изображавшийся между двумя чашами весов, считался честным и справедливым, разбирающимся в науках. Он, как никто другой, мог устанавливать небесное время. Древние письмена пестрят характеристиками Тота, а летописцы древности постоянно обращались к его личности, перевоплощенной в более поздние времена в Гермеса, трижды величайшего. Именно он имел отношение к мудрости, созданию письменности, языков и летописей. Обучая писцов, архитекторов, жрецов и магов, он дал им магические книги, книгу дыхания и книгу мертвых, а также присутствовал во всех церемониях культа мертвых, исполняя роль проводника покойного в Нижнее Царство. Учение Тота легло в основу тайных жреческих мистерий, хранивших сокрытые древние знания. Не случайно именно обрывки этих древних знаний легли в основу иудаизма, христианства, пифагорейства и многих других учений, претендовавших и претендующих до сих пор на истинность в последней инстанции. Хотя тот Гермес стремился дать знания людям, приучить их к единению со звездным миром и миром земной природы, со стихиями и энергиями, производящими и разрушающими пространство вокруг человека и общества, однако люди не захотели жить в симбиозе с природой и нашей землей. Они захотели господствовать над ней. Имя Тота в Египте связано со звездами, с Луной, которую Бог-Учитель использовал в своих астрономических расчетах. Эти расчеты определяли очередность смены галактических циклов. Тот Гермес, призванный древними авторами Богом-Учителем правителей, астрономов, астрологов, магов, жрецов, в некоторых из сохранившихся отрывков так связывал судьбы человеческие со звездами. Все сотворено природой и судьбой, и нет места, на которое бы не распространялась власть провидения. Судьба есть орудие провидения и необходимости. Ее орудие – суть звезды. Ничто не может избежать судьбы, не уберечься от неумолимого воздействия звезд. Звезды – суть орудия судьбы, и согласно ее распоряжениям они приводят к цели все в природе и человеке. Есть предположение, что его расчеты определяли очередность смены династической власти в Египте, так как наша Земля через определенные промежутки времени переходит из-под влияния излучения одного из чертогов и попадает под влияние излучения другого. Как он разделил Сварожий круг в 25 920 лет, не вполне ясно. Неофициальными исследователями утверждается, что он разделил 25 920 лет на 12 частей в соответствии с 12 почитаемыми в Египте созвездиями и получил период в 2160 лет. Однако смена династической власти в Египте происходила не в соответствии с этими периодами. Список фараонов Египта и времени их правления, составленный жрецом Манифоном, не соответствует этим утверждениям. Значит, либо периоды эти были другими, либо смена династической власти не согласовывалась с учением Тота, либо учет шел по каким-то ныне неизвестным параметрам. Египетские правители, скорее всего, просто не желали добровольно расставаться с властью. Тот, обучавший уже послепотопное египетское общество, давал людям знания по астрономии, астрологии, архитектуре, о природных взаимосвязях и взаимозависимости от космических излучений и влияний. Он обучал касту жрецов, которые, среди прочего, получили первыми знания о жизни за порогом смерти в неком небесном Египте. Небесный Египет, небесное учение Дуат, переходное состояние – все это было крайне важно для богов и созданных ими людей, тем более, что боги в какой-то период должны были их покинуть. Знания были настолько сложными для египтян, что обучать начинали с младенческого возраста только тех мальчиков, которые имели в генах божественную кровь и предназначались к жизни хранителей знаний. Получение комплекса этих знаний называлось посвящением, а обладатели этих знаний, прошедшие все испытания, назывались посвященными. Постепенно обучение и воспитание превратилось в ритуалы. Системы ритуалов выстраивались в мистерии, которые по мере утраты части древнего знания становились сложнее и запутаннее. Лишь тексты пирамид, да египетская книга мертвых сохранили некоторый порядок совершения мистерий, а также имя их основателя, бога-учителя Тота, указавшего своим ученикам, что вверху подобно тому, что и внизу. Эта аксиома передавалась из поколения в поколение людьми, которые слепо верили в Египет небесный, бесконечной жизни души духовного человека. Причем все это преподавалось так, что бесконечность жизни души человека может состояться только в том случае, если человек строго выполняет предписания богов, находясь на нашей земле. Касаясь судьбы человека и его души, тот учил: «Душа есть дочь небес, и ее странствие есть испытание. Если в своей безудержной любви к материи она теряет воспоминания о своем происхождении, душа рассеивается в вихре грубых элементов. Таким образом, учение Тота – это определенные божественные правила, по которым должны были жить египтяне. Именно поэтому у египтян учились иудеи, греки, римляне, персы и другие народы, которые переводили с коптского и комментировали далеко не всегда точно и правильно фрагменты полученных знаний. У одних это получалось лучше, у других хуже. Общим же фоном для всех стало то, что через большинство переведенных фрагментов проходят две мысли о связи двух миров, звездного и земного, и о путешествии души человека после освобождения ее от смертного тела. У Платона, который понимал божественное намного лучше других, можно найти в Тимее рассуждение о том, что души умерших являются частичками звезд, и они возвращаются к своим звездам после смерти. Из всего вышесказанного о Тоте следует, что иудаизм и особенно христианство взяли себе на вооружение абсолютно выхолощенные ритуалы египтян и народов Малой Азии, превратив их в окаменевшие догмы. От древнего божественного учения в них почти ничего не осталось. Заканчивая рассказ об информации, заключенной в письменах и преданиях шумерах и египтян, вполне резонно коснуться времени возникновения их культур. Путеводными звездами для нас в этом вопросе будут списки халдейских царей, вавилонского жреца Беруза и списки египетских фараонов, египетского жреца Манифона. Вавилонский жрец Беруз в III веке до современного летоисчисления, чтобы огорошить греков сенсацией и ввести их в заблуждение, составил список вавилонских царей. Подлинник этого списка не сохранился, однако мы можем познакомиться с ним по сочинениям греческих историков. В частности, грек Полигистер пишет: «Во второй книге Беруза содержится история 10 халдейских царей и указывается время царствования каждого из них. Время их царствования составляет 120 шар или 432 тысячи лет, вплоть до потопа. Естественно, 432 тысячи лет – это фантастическое время, которое фиксирует грек Полигистер. Беруз, стремившийся ввести греков в заблуждение, без сомнения пошел на обман, так как один шар он приравнял к 3600 годам. На самом деле, такой меры времени тогда не существовало. В сворожьем круге можно выделить 12 периодов по 2160 лет, либо 16 периодов по 1620 лет. Но эти величины тоже не применялись для подсчета времени, так как они обозначали периоды, а не шары или сары. Сар или шар еще переводится как круг, то есть славянский круг жизни, равный 144 летам. Если мы умножим 144 лета на 120 кругов, то получим 17280 лет царствования 10 халдейских шумерских царей до потопа. Это уже вполне реальный период времени, сообщающий нам о начале шумерской цивилизации. Во всяком случае, с ним вполне согласуется список египетских правителей и фараонов Манифона, который считал, что в течение 12300 лет Египтом правили 7 великих богов, которые тоже правили до потопа. Если соотнести среднее время правления шумерских и египетских богов-правителей, то мы получим близкие времена – 1728 лет и 1757 лет. Теперь остается только разобраться со временем, когда случился потоп. Чтобы окончательно определить, когда возникли шумерская и египетская цивилизации, американские исследователи в своих вычислениях берут список Манифона и складывают времена всех остальных правителей и фараонов Египта. Второй период составлял 1570 лет, третий период составлял 3650 лет, затем был период хаоса, длившийся 350 лет, и, наконец, четвертый период, начавшийся с фараона Менеса, составлял 3100 лет. При сложении получается 8670 лет. К этому прибавляется время после составления списка Манифона в 2313 лет. В результате получается 10983 года. Однако данный период времени не вполне согласуется с Платоном. Последний, на основании бесед греческого мудреца Солона, жившего в 638-559 году до современного летоисчисления, Гелиополе с Псенофисом, а в Саисе с Анхисом, дает иное время. Беседа о гибели Атлантиды состоялась не позднее 560 года до современного летоисчисления. По свидетельству Санхиса Саисского, гибель Атлантиды случилась за 9 тысяч лет до беседы, то есть около 9,5 тысяч лет до современного летоисчисления и около 11560 лет до 2000 года современного летоисчисления, что совпадает с последней большой подвижкой земной коры. А если говорить точно, то катастрофа произошла 11564 года назад, То есть расхождение в расчетах американских исследователей и временем, зафиксированным Платоном, составляет 581 год. В данном случае американцев винить не за что. Ошибку в подсчетах допустил египетский жрец Манефон. В чем причина его ошибок, трудно сказать. Тем не менее, время гибели Атлантиды и потопа, зафиксированное Платоном, следует считать более правильным. В этом случае, по состоянию на 2000 год современного летоисчисления, шумерская цивилизация возникла 28 844 лета назад, а египетская – 23 864 лета назад, так как она появилась после разделения территории между богами. Это дает основание верить тем шумерским письменам, в которых говорится, что 10 тысяч лет назад пирамиды уже стояли. Причем пирамиды в Египте начали строиться богами с момента начала возникновения шумерской цивилизации. Кроме подсчета времени возникновения шумерской и египетской цивилизаций, есть необходимость сравнить их с китайской цивилизацией. Сказания, предания и хроники Китая не указывают времени появления сына неба Хуанди. Однако они четко фиксируют, что сыны неба имели много различных технических приспособлений и роботов, которые выполняли всю трудоемкую работу. Сыны неба занимались лишь управлением и исследованиями. Четко зафиксирован также факт прилета и отлета Хуанди на межзвездном корабле Ченхуан. В то же время в китайских источниках нет упоминания, что сыны неба создавали себе помощников из желтокожих людей на нынешней территории Китая. Это говорит о том, что предки китайцев во время прилета сынов неба были людьми, деградировавшими до примитивного состояния. Чтобы их вывести из этого состояния, сыны неба научили их хозяйственной, целительской и общественной деятельности. Иная ситуация в случае с шумерской и египетской цивилизациями. Здесь сошедшие с небес не имели каких-либо робототехнических приспособлений и вынуждены были сами трудиться, создавая различного рода сооружения. Причем, в отличие от сынов неба, которые были сравнительно недолго на нашей земле, сошедшие с небес задержались надолго. Они создали шумерскую, синайскую и египетскую цивилизации и долгое время управляли ими. Они имели летательные аппараты. В шумерской поэме о Гильгамеше рассказывается о герое Этану, которого боги подняли так высоко, что море ему показалось лужей, а земля – кашицей. Подобное впечатление вполне могло сложиться у человека, находящегося в летательном аппарате, подобного самолету, но не космическому кораблю. Интенсивная разработка рудных месторождений и создание различных сооружений требовали массы рабочих рук, которых явно не хватало. Пришлось создавать помощников из чернокожих людей, деградировавших значительно сильнее, чем предки китайцев. Кто и как возрождал и создавал цивилизации предков китайцев и шумеров, мы покажем ниже. А сейчас продолжим наше исследование сказаний, преданий и эпосов народов мира. Индийские эпосы Веды, Рамаяна, Махабхарата и другие кажутся современным людям сказочными и поэтому также не признаются официальной академической наукой, как источники, повествующие о реальных событиях прошлого. Также не признаются ими сказания, предания и письмена других народов. А между тем, в них повествуется не только о событиях давно минувших дней, но также о технических средствах, которыми пользовались древние. Эти эпосы повествуют о том, что более 11 тысяч лет назад на территории Азии, Австралии и части Африки существовала величайшая империя Риши с центром, находившимся за великими горами Гималаями, которые располагаются в северной части современной Индии. Управлялась эта империя жрецами-просветителями. Она была знаменита большими процветающими городами, развалины которых из них в настоящее время находят в пустынях Западной Индии и Восточного Пакистана. Империя имела 7 главных городов, которые в древних текстах называются 7 столицами Риши. Риши, Раша в переводе с санскрита, означает «раса». Нетрудно предположить, где располагались эти столицы. Одна, безусловно, находилась в нынешней Индии, 5 других располагались в Китае, Индонезии, Австралии, Северо-Восточной Африке, Египте и в Средней Азии. Где располагалась 7-я, самая главная столица, станет ясно, когда мы коснемся развития империи Риши в допотопное время. В нынешней Европе никакой столицы тогда не было, так как она долгое время была занята ледником, а затем тундрой. Именно тогда, когда существовала империя Риши, раса, были построены многие раскапываемые сейчас сооружения, включая египетские пирамиды. Построили их белые люди, арии. Атланты тоже строили пирамиды, но в другом месте. Их остатки не случайно находят в нынешней Латинской Америке. Индийские эпосы повествуют также, что жители этих городов могли парить в воздухе на летающих аппаратах «Вимана». Это были шарообразные воздушные корабли с отверстиями и куполом. Они развивали скорость ветра и издавали мелодичные звуки. Существовали четыре разновидности «Вимана». Они имели форму тарелки, другие походили на цилиндры, третьи – на современные самолеты, четвертые – на упоминавшиеся выше шарообразные конструкции. Повествуется также, что на этих кораблях совершались межпланетные путешествия. Сообщения индийских источников вполне согласуются с содержанием славяно-арийских вед о воздушных межпланетных и межзвездных кораблях. Эти корабли назывались «Вайтмана» и «Вайтмара». Последняя могла нести себе 144 вайтманы. В допотопное время эти корабли использовались и в военных целях. Они сражались со свинами, воздушными кораблями атлантов. А свины не были похожи на вимана. Часть из них имела сигарообразную форму. Они могли летать по воздуху и плавать по воде. Самая распространенная форма этих кораблей – плоскодонная лодка. Упоминается также усеченная пирамида с тремя полусферическими двигателями внизу. Содержание индийских эпосов Рамаяна, Махабхарата и Веды волнует умы многих людей до настоящего времени, и это не случайно. Некоторые исследователи считают, что воздушные аппараты типа Вимана появлялись и гораздо позднее, в частности, когда Македонский вторгся в Индию и одержал несколько побед, его войско якобы атаковали летающие огненные щиты, которые клевали фалангистов и пугали кавалерию. После чего Александр Македонский отказался от похода вглубь Индии и повернул свое войско на запад. Видимо, летающие огненные щиты применили какое-то лучевое оружие. На это наталкивает также тот факт, что в период возвращения войско Александра Македонского сильно поредело без сражений. Перед походом Македонского в Индию влияние там славян-ариев значительно уменьшилось. Во многих княжествах потомки славян и ариев передали управление территориями дравидам и нагам, предварительно обучив их ведической культуре и обрядовой деятельности. Народности, отказавшиеся принимать веды, которые принесли риши и продолжали поклоняться великим змеям нагам и богине Калима, были оттеснены на восток полуострова, где они обжили свободные территории и обустроили новые культовые места, где продолжали поклоняться змеям и Кали. Впоследствии эту местность назвали Закуток Кали или Каликут. Часть этих народностей ушла к реке Инд, где в последующие времена была создана враждебная славянам и ариям империя Нандов, которая пыталась перекрыть торговые пути. Таким образом, сообщение Риши с остальным славяно-арийским миром было частично прервано, поэтому жрецы и правители Великой Россинии после замирения с Александром Македонским в Средней Азии перенацелили его для похода в Индию, чтобы сокрушить империю Нандов и открыть сообщение с оставшимися славяно-арийскими княжествами. После ухода войска Александра Македонского из Индии ускорились процессы консолидации страны. Примерно за 300 лет до наступления современного летоисчисления из среды индийских княжеств своим могуществом выделилось княжество Магадхи. Возглавляли его правители из славяно-арийского рода маурьев. Поражение и подчинение большинства оставшихся индийских княжеств произошло во время правления Чандрагупты. Его внук Ашока, правивший в 2068-2032 годах до современного летоисчисления, продолжил завоевание и сокрушил княжество Калинги на востоке Индии. Кроме того, он подчинил многочисленные отсталые племена в долине Ганга. Так ему удалось распространить свою власть почти на весь субконтинент Индостан. Получив от деда и отца созданную ими государственную систему с администрацией, вооруженными формированиями и советом высших сановников, молодой правитель на этом не остановился. После завершения военных походов он приступил к серьезным преобразованиям всех государственных структур. Прежде всего, Ашока уделил внимание реорганизации судебной системы, которая стала действовать на основе специально созданного кодекса, закрепившего нормы и правила поведения людей, их взаимоотношений с государством, выплате налогов и податей. Сам строго следил за соблюдением этого кодекса и в 3-4 года организовал инспекционные поездки в провинциях. Насилие и жестокость во времена войн, подчинение одних племен и народов другим, а также одних слоев общества другим, не способствовали замирению в стране. Эти проблемы отягощались религиозными различиями и распрями. Поэтому Ашока, чтобы добиться замирения и усиления порядка в державе, ввел веротерпимость. Но при этом брахманизм оставался главным вероисповеданием в границах его державы. Однако этого казалось недостаточно. Брахманизм был религиозной системой высших каст Индии. Низшие касты и примитивные племена постичь его не могли, что отчуждало их от правящего слоя. Понадобилось введение нового вероисповедания. Это вероисповедание уже распространялось в обществе. Его основой разработал святой принц Будда. Он призывал людей к миролюбивому разрешению человеческих конфликтов, к взаимной терпимости в обществе и к мягкому отношению к животным. Главной же причиной обращения к буддизму было то, что быстрорастущая численность низших каст и примитивных племен могла привести к свержению существовавшей власти и овладению ими некоторыми древними знаниями, что в свою очередь могло привести к их использованию против славяно-арийских народов. Поэтому выявилась настоятельная необходимость сокрытия значительной части древнего знания, которое давал брахманизм, и сосредоточение общественного сознания на более простой, необремененной ими и более заумной религиозной системе, которая бы все проблемы сводила к самосовершенствованию человека. Именно поэтому, уходя, Будда сказал своим адептам: «Совершенствуйтесь сами». Собственно, все современные мировые религии так или иначе решают именно эту проблему. Обращение правителя Ашоки к буддизму указывает на его хорошее знакомство с религиозной системой, которая была известна узкому кругу людей и разрабатывалась тайным сообществом архатов, посвященных. Правитель начал собирать у себя этих тайных разработчиков и советоваться с ними, чтобы очистить учение от несвойственных буддизму противоречивых толкований, которые шли от брахманизма. Закрепляя переход на новую религиозную систему, Ашока прошел посвящение и облачился в желтую тогу монаха-буддиста, хотя и не отказался от трона. Все остальные действия правителя-монаха были направлены на внедрение в общественное сознание этого нового религиозного учения. Ашока разворачивает громадное строительство. Он привлекает для сооружения пещерных храмов и увековечивания мест, связанных с деятельностью Будды, строителей и архитекторов по всей стране. Это позволило в короткие сроки распространить в разных концах страны более зрелую и новую для Индии культуру, которая отразилась в поражающих даже нынешних людей монументальных памятниках, изваянных из камня. Несмотря на то, что в древнеиндийском искусстве сохранилось немало описаний отдельных монументальных сооружений, наибольшее число сохранившихся до наших дней скульптур, пещерных храмов и ступ относится именно к эпохе правителя Ашоки. Однако главной его заботой было сокрытие древних знаний, чтобы они не могли применяться против славяно-арийских народов. Для этого Ашока создал тайное общество из брахманов, которое впоследствии было названо «девятью неизвестными». Они уже тогда контролировали обучение древнему знанию. Теперь же их задача состояла в том, чтобы собрать распространившиеся по Индии источники, систематизировать их и передать на хранение особой группе жрецов-хранителей. После сбора источников, созданная правителем группа систематизировала древние знания. Девять неизвестных написали девять книг, в которых были изложены древние знания по вполне определенным темам – организации и ведению войны, физиологии человека и способах его умерщвления, биологии и целительстве людей, металлургии и созданию различных сплавов и материалов, земных и внеземных средствах связи, гравитации и создания различных летательных аппаратов, космогонии и движения небесных тел, свет и его влияние на развитие жизни, общества и его развитие. После завершения сбора источников, учение брахманов становится недоступным для подавляющего большинства общества. Поначалу его знала только каста брахманов, но затем оно постепенно сделалось достоянием только жрецов-хранителей и посвященных. Подавляющее большинство брахманов превратилось в служителей буддизма. Так была решена задача сокрытия древних знаний в Индии. Таким образом, Ашока выступает в череде многочисленных императоров, царей и королей не только как великий правитель, объединивший Индию, но и как великий реформатор, который на тысячелетие определил развитие страны. Почти в это же время в Китае шли схожие процессы. После долгой и кровопролитной войны объединение Китая завершил император Ши Хуанди. Именно он восстановил порядком забытый культ сынов неба и построил в древней столице страны, в городе Сиань, храмы в честь неба, сынов неба и земли. Кроме этого, он достроил китайскую стену, чтобы китайцы не ходили на север. Бойницы стены были обращены внутрь Китая. Это говорит о том, что Ши Хуанди был последним императором Китая, имевшим славяно-арийское происхождение. Однако, несмотря на то, что систематизированное девятью неизвестными учение было надежно спрятано, посвященные со временем стали выдавать людям фрагменты этих знаний. Не случайно в 1986 году в Индии была опубликована книга «Виманы в Древней Индии». Эту книгу написал профессор из Калькутты Канджилал. В этой книге летательным аппаратам прошлого уделено много внимания. Автор собрал многочисленные различные свидетельства, которые он нашел в священных книгах и сказаниях. Основным источником для него послужили веды, древность которых составляет свыше 5000 лет. Древнеиндийские веды – это энциклопедия, содержащая гимны, обряды, летописи и знания по космогонии и медицине. В 150 стихах Ригведы, Яджурведы и Атхарведы описываются летательные аппараты. Упоминается также мастер Рипху, который построил воздушную колесницу без коня. Она была удобной, вместительной и летала путями птиц. Упоминающиеся в Ведах летательные аппараты назывались по-разному – Радхи, воздушные колесницы, но чаще всего виманы. Канджилал в своей книге приводит такие характеристики летательного аппарата Рипху. Треугольная форма и три колеса, убирающиеся во время полета. В движение колесница приводилась жидкостями, которые назывались Мадху, Раса и Анна. Ведические тексты вполне реалистично описывают движение летательных аппаратов. Быстрее мысли колесница двигалась, как птица в небе, поднимаясь к солнцу и луне, и опускалась на землю с громким ревом. Этот летательный аппарат управлялся тремя пилотами и перевозил 7-9 пассажиров. Кроме того, в текстах упоминается, что этот аппарат мог садиться на землю, так и на воду. В ведических текстах также говорится, что на летательных аппаратах путешествовали боги, а люди, раджи и герои лишь изредка попадали внутрь этих машин из металла. Кроме описания летательных аппаратов, в древнеиндийских источниках имеются также описания богов. Они были телесными существами и даже смертными, хотя продолжительность их жизни была значительно больше, чем у примитивных людей. На земле боги появлялись с неба, а через некоторое время туда же возвращались. Древние тексты отмечают, что боги напоминали людей, обладали высоким ростом и удивительной красотой, а разговаривали на санскрите. Близость санскрита и русского языка известна многим исследователям. Это говорит лишь о том, что санскрит – это первый язык, который отпочковался около 4000 лет назад от древнеславянского языка. Следовательно, богами индусы называли белых людей – славян и ариев, которые прилетали к их предкам, когда белым людям это было нужно. Сходство описания богов у китайцев, индусов, шумеров, египтян и у многих других народов указывает на то, что именно белые люди поднимали их из примитивного состояния до вполне развитого. В архивах Лхасы в Тибете хранится немало ценных и древних источников, не подвергшихся еще цензуре академической науки. Там же найден документ на санскрите, сообщающий о полетах на виманах. Индийские специалисты из университета Чандригар ознакомились с ним и убедились, что документ представляет из себя руководство по строительству летательных аппаратов типа «Вимана» с антигравитационным двигателем. Сразу же стало ясно, что описание путешествия на Луну, которое имеется в индийском эпосе «Рамаяна», не какая-то выдумка людей с богатым воображением, а существовавшая в далекой древности реальность, которую современные люди просто забыли. Антигравитационной космической технологией в глубокой древности обладали славяне и арии, которых предки китайцев, индусов, шумеров, египтян и других народов принимали за богов. Прискорбно, но факт, что сейчас белые люди, особенно славяне, явно не дотягивают до того, чтобы их воспринимали как богов. Причиной всему является забвение своего древнего прошлого и увлечение примитивными религиозными системами, прежде всего христианством, иссушившим дух славянства, его силу и могущество. Дело дошло до того, что сейчас славяне готовы опуститься на дно современного общества. Сейчас нам крайне необходим правитель, подобный Ашоке или Шихуанди, который смог бы поднять славян от примитивного состояния до той вершины, на которой они находились в далеком прошлом. Книга Света подтверждается не только неизвестной археологией, ясновидящими сказаниями и преданиями различных народов, но также присутствием на нашей земле племен, сохранивших сведения о том, откуда прилетели их предки. В 1950 году французские этнологи Марсель Гриоль и Жермен Дитерлен в журнале «Общество африканистов» поместили материал под названием «Путешествие бледного лиса», в котором рассказывается о необычных представлениях африканского народа дагонов о звездной системе Сириус. Эта звезда у дагонов считается тройной. Сиготоло является главным объектом, спутниками которого являются Потоло и Эммиятоло. Жрецам племени известно также, что вокруг Эммиятоло вращаются еще два спутника – Аратоло и Юутоло. Столь подобное представление о звездной системе Сириуса совершенно не согласуется с состоянием развития племени дагонов. Но эти знания могут быть вполне правдоподобными, если учесть деградацию, которой подверглись предки дагонов после их прилета на Землю. Трактат Гриоля «Суданская система Сириуса» привлек внимание астрономов, и оказалось, что космогония племени, которая не имеет письменности, совпадает с новейшими гипотезами ученых середины XX века. Сказание дагонов начинается с того, что вначале был бог Амма в виде круглого яйца. Сам перевод имени бога означает «держать сжатым», «крепко сжимать», «удерживать на месте» и связан с физическими процессами, происходящими в том мире. Причем в сказании говорится, что бог Амма сжимал главные составляющие мироздания – Ди – воду, Онио – воздух, Яу – огонь, Линне – землю. И все то, что сжималось вместе, имело форму просеного зерна – По, основной структуры мироздания атома. Сотворение жизни, к которому приступил бог Амма, представляло собой не что иное, как крутящийся вихрь, который разворачивался в виде свастики. Официальные астрономы знают, что большинство известных галактик разворачивается свастично, как рассказывают об этом жрецы дагонов. Все происходящее далее больше походит на мифологию, мало понятную современному человеку, так как бог Амма создавал знаки, которые отмечали в мироздании цвет, форму и материю. Возникали эти знаки внутри вещей, то есть как их первичные качества, то есть как химические элементы. Следующий этап творения сопоставить с чем-либо довольно трудно. Однако жрецы племени абсолютно уверены, что знаки были разделены на 22 семьи царственных вещей. Что под этим подразумевается, пока неизвестно. Все последующее вполне понятно и даже удивительно от того, что многие современные науки подтверждают это. Более того, делают открытия, подтверждающие космогонию африканского племени дагонов. У дагонов-африканцев на небе есть звезда Гиены, соответствующая Процеону. Другая звезда, Лев, соответствует Бете Овна. Полярную звезду и Южный Крест они называют глазами мира, подтверждая, что в недрах древнего знания сохраняются не только астрономическое понятие, но также определенный порядок, расставляющий звезды по ранжиру их значимости. Знания племенных жрецов настолько точны, что они избрали символом Сатурна две концентрические окружности, как будто они их наблюдали в неизвестные им окуляры телескопа. Все это малопонятные, но не загадочные представления, в то время как знания жрецов-дагонов, связанные с системой Сириуса, потрясают астрономов до настоящего времени. Официальные астрономы установили, что звездная система Сириуса состоит из самого Солнца, белого карлика Сириуса Б, названного дагонами По Толо, и невидимой звезды, которая именуется Сириус С. У дагонов она называется Эммаятоло, имеющий спутник Ньянтоло. Дагоны утверждают, что два последних объекта настолько близки к Солнцу, что видны далеко не всегда. Сказания дагонов существуют уже многие сотни лет. Между тем, Сириус Б астрономы открыли в 1862 году, а относительно Сириуса С в научном мире до сих пор ведутся споры. Жрецы дагонов утверждают, что звезда По Толо обращается вокруг Сиги Толо в течение 50 лет. По Толо регулирует движение сигитола, которое движется по неправильной кривой. Жрецы Дагонов считают, что Патола – самая тяжелая звезда. Ее тяжесть настолько велика, что все люди вместе взятые не смогли бы поднять даже маленького кусочка. Официальные астрономы вычислили массу Сириуса Б. Она составила 0,98 массы нашего Солнца, в то время как ее диаметр всего в 2,5 раза больше нашей Земли. Это означает, что 1 сантиметр в кубе вещества примерно равен массе 50 тонн. Жрецы объясняют такую тяжесть тем, что звезда состоит не только из воздуха, воды и огня, но также некоего элемента сагала, который сверкает ярче железа. Все это ставит официальных ученых в полный тупик перед знаниями жрецов. Сохранились также сказания о том, как оказались Дагоны на нашей земле. Этому посвящено сказание о путешествии Бленного Лиса. В этой Одиссее силу зла представляет Ога, приближенный бога Аммы. Он взбунтовался против своего покровителя и попытался стать самостоятельным правителем на одной из земель. Однако бог Амма разгадал замысел Огга и решил превратить его в твердь этой земли, с которой Огга успел с трудом исчезнуть. Побег он осуществил на небольшом корабле и путешествовал в космическом пространстве, используя ветер из зерен По. Это определенно отсылает читателя к атомам и атомной энергии. Летел Огга в направлении нашей земли, чтобы остаться на ней. Ему удалось посадить свой корабль, так зло обосновалось и затаилось на нашей земле. Гриоль также записал другую часть этого сказания, в которой Амма поручает заселить нашу планету некоему Номму. Ему был выделен огромный двухпалубный корабль с круглым дном. В этом корабле было 60 отсеков, предназначенных для земных существ, и кроме того для организации способов бытия, к которым отнесли мир, небо, землю, деревню, дом, женский, дом собраний, домашний скот, деревья, птицы, раковины, каури, огонь, слово, танец, труд, путешествие, смерть, похороны. Все это, по словам нынешних дагонов, размещалось в 21 отсеках, в то время как остальное придет в сознание людей позже и изменит мир. Корабль Номма тоже приземлился. Однако Огга, опасаясь погони, следил за посадкой этого корабля. И когда значительная часть людей и других существ выгрузилась и расселилась в окрестностях, он нанес удар по прилетевшему кораблю, который взорвался, и на его месте образовалось озеро Деба. Огга подчинил себе прилетевших и заставил их установить на берегу этого озера громадный камень, символизирующий прилетевший и погибший космический корабль. Так зло восторжествовало над добром и продолжает господствовать на нашей земле. Итак, уважаемый читатель, на составляющую сказания дагонов о добре и зле можно, конечно, не обратить внимания, однако есть основания принимать эту составляющую как соответствующую действительности. Во-первых, потому что это соответствует книге света, в которой повествуется о продолжении великой асы войны и захвате силами миров тьмы и пекла чертога Свати, где находится система Ярилы Солнца, в которую входит наша Земля. Во-вторых, многие серьезные исследователи склоняются к тому, что скрытое от глаз общественности, не связанное с документами событийность, творится незаметно. Ее исполнители избегают публичности и не хотят официальных оценок. Часто кажется, что кто-то направляет развитие человечества по определенному пути. Между тем, когда пытливые умы пытаются проникнуть за кулисы официальных описаний, в глубину утвержденной истории, всюду обнаруживается присутствие неизвестных тайных сил, соперничающих между собой, направляющих и руководящих действиями, событиями, открытиями, а также забвением результатов опыта человечества и плодов размышлений отдельных людей. Исследователь тайной истории Саттон, оценивая процесс отражения происходящего в официальной исторической литературе, с горечью признал: «В западных учебниках вы не найдете свидетельства того, что революции необходимо финансирование, что источником этого финансирования во многих случаях является Уолл-стрит. Следовательно, можно утверждать, что наша западная история также во всем искажена, подвергнута жесткой цензуре и в целом бесполезна, как и история гитлеровской Германии, Советского Союза или коммунистического Китая. В том, что человечество сейчас приучено жить по определенным догмам, свидетельствуют не только ритуалы окаменевших религиозных учений, но также превращение в омертвевшие догмы научных теорий. Особенно характерной в этом отношении является дарвиновская теория происхождения человека. Тысячи разработок в антропологии, археологии, истории бездумно и фанатично укладываются поколениями ученых в прокрустово ложе этой теории. В этой связи не случайно один из самых неугомонных исследователей и собирателей загадочного Чарльз Форд провозгласил лозунг «Защитим науку от ученых». Собранное им было опубликовано в нескольких томах. Вывод, сделанный им после двух десятков лет исследований, помещенный в книге «Проклятых», издание 1919 года, стал поводом для размышления всех думающих людей. Он и сейчас звучит актуально. «Я полагаю, что мы являемся чьей-то собственностью. Мне кажется, что Земля когда-то была ничьей, но потом ее исследовали, колонизировали, а затем за ее обладание стали соперничать обитатели иных миров. Это известно уже на протяжении нескольких столетий тем из нас, которые являются особой частью какого-то тайного ордена или сторонниками какого-то культа, чьи члены, как рабы особого класса, руководят нами в соответствии с полученными ими указаниями и побуждают нас к определенным действиям. Более точно сказать о борьбе сил миров света с силами миров тьмы на нашей Земле, видимо, трудно. Этот вывод сам по себе подтверждает содержание книги света и то положение, что современное человечество находится под господством сил тьмы. Силы миров света в настоящее время пока еще находятся далеко от нашей Солнечной системы. Но близится время, когда произойдет смена эпох, и они будут рядом. Они существуют и действуют, стремясь вернуть человечество на путь познания и восприятия древнего знания. В этом плане один из посвященных сил света, добра, Карл фон Эккарстхаузен, живший в 1752-1813 годах, написал книгу «Туча над святилищем», которая была издана в Англии. В этой книге помещено 6 писем, адресованных его соратникам, которых он назвал братьями. Второе из них имеет прямое отношение к деятельности представителей сил света, добра. Во всяком случае, извлечение из данного письма повествует о следующем. «Настало время, мои любезные братья, дать вам ясное представление о внутреннем храме, о той просвещенной общине Бога, что разбросана по всему свету, но управляемая одной истиной и единым духом. Эта община света существовала со дня сотворения мира и просуществует до его конца. Сей общине принадлежит школа, где всех, кто жаждет знаний, наставляет сам дух мудрости, и все тайны Бога и природы хранятся там для детей света. В этой общине, хотя и самой тайной из всех, собрались члены многих орденов, создавшие ту самую школу. На внутреннюю школу всегда опиралась внешняя, служившая не более чем ее внешним выражением, а значит, всегда существовала тайная ассамблея, общество избранных, тех, кто ищет и способен воспринять свет. Вот это скрытое общество и называется внутренним святилищем или храмом. Внутренний храм был создан сразу после грехопадения человека, и ему были открыты самим Богом те пути, следуя которым падшее человечество смогло бы вновь возвыситься и обрести свои права и избавиться от своих несчастий. Человек приобрел знание всех откровений и таинств в первозданном виде. Он получил ключ к истинной науке, как божественной, так и естественной. Святилище это осталось неизменным, хотя с течением времени и под влиянием обстоятельств религия внешняя претерпела множество изменений и отошла от сокровенных истин, которые одни только и могли сохранить точный смысл неспосланных откровений. И вся эта школа мудрости была неизмеримо глубоко закрыта от мира, поскольку она невидима и подвластна только божественному правительству. Тщетно стремится суетный разум отыскать это святилище. Столь же тщетны и злонамеренные попытки проникнуть в великие таинства. Все непостижимо для неподготовленного. Ничего не способен он увидеть, не прочесть в святая святых. Существует, однако, способ достижения зрелости, поскольку в этой священной общине есть первозданное хранилище древнейшей и подлинной науки рода человеческого и сокровенных тайн всего знания. Это именно та уникальная и просвещенная община, которая владеет ключом ко всем тайнам и которой известны средоточие и источник природы и творения. Это есть некое сообщество, которое забирает себе высшую власть и объединяет представителей не одного только мира. Члены этого сообщества формируют теократическую республику, которая в скором времени станет матерью регеншей всего мира. Продолжая объяснение внутреннего храма, Экартсхаузен знакомит с кругом посвященных и их возможностями. Этим мудрецам, число которых мало, подвластно многое, несмотря на то, что они живут в Европе, другие в иных частях света, но все они связаны гармонией своих душ, а потому являются целым. Разъясняя это, он сообщает, что они ощущают себя всегда вместе, хотя подчас между ними пролегают громадные расстояния, и владеют они совершенно разными языками. Подобное объяснение указывает на владение этим кругом, посвященных одним знаниям, которые они стремятся донести до человечества. Они владеют различными способами доведения знаний до людей. Знания получаются людьми путем изучения и анализа источников, озарения, ясновидения, подселения и явления божественных сущностей. В этом мы могли убедиться, читая книгу света, сказания и предания народов мира, предсказания и информацию ясновидящих и медиумов, а также явлений божественных сущностей, как это произошло у Фатимы в Португалии. Препятствует получению истинных знаний то, что подавляющее большинство современных людей не способно различить силы света и силы тьмы. Полная утрата древних знаний и забвение своего прошлого привели к тому, что современные люди путают свет с тьмою, а добро со злом. В этой связи людям следует знать, что почти все современные правительства, все мировые религии и секты, а также адепты тех и других, находятся под контролем сил тьмы. Именно они тьму называют светом, а зло – добром, и всячески насаждают такое представление среди людей. Силы тьмы велики, но не безграничны. Они уже не могут, как это было прежде, всюду препятствовать распространению истинных древних знаний. Недалек тот день, когда бастионы сил тьмы окончательно рухнут, и тогда ничто не сможет остановить силы света, которые донесут до людей изначальные древние знания и восстановят божественные правила организации жизни народов. Следующим удивительным народом, имеющим внеземное происхождение, является тибетский народ Дзопа. Оксфордский ученый Кэрил Робин Эванс побывал в Тибете и даже жил там, среди необычного племени, более полугода. Он собрал множество легенд и сказаний, восстановив столетиями существовавшее предание о происхождении народа Дзопа от инопланетян, прилетевших из системы Сириуса. Их космический корабль вынужден был приземлиться в Тибете в 1017 году современного летоисчисления, и прилетевшие постепенно смешались с местным населением. У народа Дзопа, до сих пор проживающего в горном районе довольно обособленно, хранились и передавались из поколения в поколение диски, которые в честь польского исследователя были названы «Лаладов». В своей книге «Боги Солнца в изгнании» Робин Эванс рассказал, что диски, хранители какой-то древней информации, периодически становились то тяжелее, то легче. Некоторые из посвященных лам даже могли прочитать и пересказать знаки, записанные на их поверхности в виде спирали. До 1937 года легенды и предания почти не имели каких-либо подтверждений, но открытия, сделанные в труднодоступном районе Баян-Караула китайским археологом Чипу Цзем, заставили переосмыслить тибетские легенды. Экспедиция обнаружила массовое захоронение малорослых людей до 1,5 метра с непропорционально большими головами. Удалось обнаружить 716 могил, в которых помимо останков людей лежали каменные диски диаметром 30 сантиметров и толщиной около сантиметра. На этих дисках по спирали в виде иероглифов была записана информация. Сам диск содержал высокий процент кобальта и неизвестного металла, а осциллограф фиксировал исходящее от него излучение. Профессор Пекинской академии Цум Уминой расшифровал часть записей, в которых инопланетяне назывались Дзопа. Ученому удалось опубликовать часть расшифрованной информации как историю космических кораблей. Однако официальная наука Китая обрушилась на него с критикой и преследованиями. Профессору пришлось эмигрировать в Японию. Некоторое время диски хранились в музеях. После культурной революции находку в Китае стали скрывать. Робин Эванс видел диск в Массури в Индии. Видел эти диски в музее Бонпо и австралийский инженер Эрнест Вегерер. Директор музея сообщила ему, что спиралевидная надпись на поверхности диска сильно искрошилась, но позволила сделать с них фотографии. Робин Эванс не просто жил вместе с людьми удивительного племени и видел древнее кладбище, но неоднократно слышал легенду от главы общины о том, что предки Дзопа неоднократно прежде посещали нашу землю. Интервалы между посещениями составляли тысячи лет. Эти рассказы перестали считаться невероятными после того, как в ноябре 1995 года агентство Associated Press официально подтвердило факт существования племени карликовых людей в горах Баян-Караула. Исследователи обнаружили пещеры, где происходили захоронения низкорослых людей. На стенах этих пещер оказались вырезанными звезды – Солнце, Земля, Луна. На схематичной карте точками размером с горошину отмечен маршрут, соединяющий одну из звезд с объектом, который идентифицирован как Земля. Таким образом, звездная система Сириуса регулярно посылает к нам разных разумных представителей, как людей обычного роста, дагонов, так и людей-карликов, дзопа. Анализ письмен, сказаний и преданий народов мира подталкивает нас к следующим выводам. Во-первых, ни в одном из них не говорится, что люди появились на нашей Земле в процессе эволюции животного мира. Во-вторых, все эти источники единодушно повествуют о том, что люди либо прилетели из других звездных систем, либо их создали боги, которые прилетели с небес. В-третьих, представители, прилетевшие из других звездных систем, по разным причинам часто утрачивали связь со своей прежней родиной, что являлось причиной их деградации до примитивного уровня. Дагоны и Дзопа являются наглядным примером. В-четвертых, прилетавшие из других звездных систем были разного роста – великаны, обычные люди, карлики, лилипуты и гномы. В-пятых, белые люди, славяне и арии, более продолжительное время сохраняли свои связи с высшими мирами, породившими их, что обусловило их старшинство среди народов на нашей земле до недавнего времени. В-шестых, по вышеизложенной причине, славяне и арии в прошлом воспринимались людьми других видов как боги, у которых учились и которых они почитали. В-седьмых, сказания и предания дагонов подтверждают факт преобразования древних форм жизни в нашей галактике. В-восьмых, сказания и предания дагонов подтверждают факт ведущейся в нашей галактике войны между силами миров света и силами миров тьмы. В-девятых, все древние письмена, сказания и предания в том или ином виде подтверждают книгу света и опровергают официальную точку зрения на историю человечества.